Южная Африка. 1899-1902. От ежедневных процедур мистеру Коллету стало заметно лучше. Язвы уменьшились с 8 дюймов в диаметре до 2. Они стали более поверхностными и начали подсыхать. Аромат в комнате тоже ослабел. Здесь по-прежнему было грязно, и в воздухе витал слабый запах мочи, но тошнотворно-сладкая вонь определенно исчезла. Я поняла, что пах гной. Если бы мой друг раньше обратился за лечением и не прибегал бы к народным средствам, язвы не дошли бы до такого состояния. Я стала приходить к нему через день, а потом раз в 3 дня. Улучшение было стабильным. Наши вечерние посиделки продолжались, и я понимала, как радуют его мои визиты. Он и не пытался скрывать свою радость. Мне начало казаться, что я была его единственным посетителем, и я не понимала, где же его родные и друзья. В Попларе практически не было одиноких людей. Семейные связи здесь считались крепкими, стариков ценили. Соседи жили в тесноте и постоянно заглядывали друг к другу, особенно в многоквартирных домах. Но я никогда не видела и не слышала, чтобы кто-нибудь заходил к мистеру Коллету, чтобы спросить, как у него дела, предложить помощь или просто скоротать время. Почему? Непонятно. Как-то раз он сказал о своих соседях: «Я не один из них. Я не родился и не вырос здесь, так что они никогда меня не примут». Я спросила про его родных. Он ответил просто и печально: «Я пережил их всех. Господу было угодно, чтобы я остался один. Когда-нибудь мы встретимся». Больше он ничего не сказал, но я надеялась со временем услышать подробности. Как-то вечером я попросила его рассказать про Бурскую войну. «Меня призвали осенью 1899-го. Бедная моя Салли была в ужасе. Мы так счастливо жили в Виндзоре. У нас был чудный маленький армейский домик. Она стирала и штопала вещи для офицеров и немного зарабатывала. Такая счастливая и хорошенькая, как с картинки. Как там было в том стишке? Жена полковника, что надо. Сержанту тоже повезло, а у простого рядового девчонка просто первый класс». Или что-то в этом духе. Моя Салли была первой красоткой в полку. Когда пришел приказ о назначении, наши близнецы уже подросли и бегали повсюду. Мы знали, что расстаемся надолго. Салли с мальчиками нельзя было оставаться в Виндзоре, так что они вернулись домой к ее матери. Они жили в квартире этажом выше той, где мы сейчас сидим. Потому мне здесь и нравится. Вечерами сижу и думаю, как молодая Салли с близнецами поселилась прямо надо мной. Мы отплыли из Плимута. На набережной стояли толпы, кричали нам, махали, пели. Некоторые парни радовались, но у меня, да и у многих, на сердце было тяжело. По мне, лучшие солдаты — это холостяки, поскольку они меньше сожалеют о том, что приходится оставить дома. Он рассказал о транспортном судне, набитом людьми и лошадьми, телегами и фургонами, ружьями и боеприпасами, провиантом и другими запасами. Путешествие заняло 5 недель. Места было мало, народу много, и дисциплина была строжайшая. Многие часы уходили на учения на палубе. Но настроение царило боевое, поскольку все происходящее казалось приключением. «Мы собирались покончить с этими бурскими фермерами, которые посмели восстать против Британской империи», — сказал мистер Коллет. Они высадились в Дурбане, где должны были разбиться по рангам и отправиться в путь. Куда, им не сказали. 8 дней они маршировали в полном зимнем обмундировании в чудовищную жару, каждый с ранцем на 150 фунтов. Солнце жгло немилосердно, вокруг кружились мухи и москиты. Дорог не было, так что солдаты шли прямо по кустарникам и ухабам. Природа оказалась великолепной, совсем не похожей на английскую. Но они очень устали, а вокруг было слишком жарко, чтобы радоваться видам. «Как вы знаете, я был в шотландском полку. И вот что я вам скажу. Нет ничего на свете, что бодрило бы, придавало силы, повышало боевой дух лучше волынки. Как бы ты ни устал, как бы ни хотел пить, как только во главе колонны раздавались звуки волынки, через несколько секунд ты чувствовал, что ноги сами несут тебя. Походка стала легче, настроение поднялось, и вот уже все вокруг уверенно шагают в такт». Мистер Коллетт ухмыльнулся, расправил плечи, запрокинул голову и помахал руками, словно маршируя. «Там на стене фотография моего полка, если вам интересно». По серо-желтому снимку колонны солдат сложно было что-нибудь понять, но я сказала, что выглядит это очень впечатляюще. «Да, впечатляюще, тут вы правы. Но это было безумием, конечно». Его слова меня удивили. «Представьте только, мы шли воевать и маршировали по открытой местности, одетые в красное, под звуки волынок. Вот вам и секретность, и внезапное нападение. Враг мог увидеть и услышать нас, Бог знает за сколько миль, а мы его никогда не видели. По всей Южной Африке маршировали колонны вроде нашей, и их атаковали невидимые противники. Но британские генералы не делали выводов. Мы вели себя все так же самонадеянно и потеряли из-за этого бесчисленные тысячи молодых людей». Он рассказал, что как-то ночью им велели взобраться на холм. Где они находятся, им не говорили, но возвышенность была крутой и опасной и скорее напоминала гору. Никакого специального оборудования у них не имелось, только военная форма, набитые ранцы, ружья, штыки и сапоги, предназначенные для маршировки, а не для покорения гор. Опытом преодоления вершин никто не владел. К рассвету они вроде бы добрались до вершины, лишь для того, чтобы обнаружить куда более высокие горные гребни вокруг, за которыми прятались вооруженные люди. При первом переходе в них стреляли со всех сторон — пушки, ружья, дальнобойные мушкеты. Они пришли совершенно неподготовленными. Многих убили, и те даже не успели среагировать. «Никогда не забуду, как это было», — сказал мистер Коллетт. «Крики и стоны резали слух. Мы пытались открыть ответный огонь, но наше положение оказалось безнадежным. Врага мы не видели, а сами были у него как на ладони. Это был день выстрелов под палящим солнцем. Ни воды, ни укрытия, только безжалостная стрельба». К ночи пальба утихла, и темноту оглашали лишь крики и вздохи раненых. «Мы пытались помочь им, но то и дело спотыкались о камни и трупы. В любом случае у нас не имелось ни врачей, ни санитаров, ни бинтов, ни морфина, ни даже носилок». Солдатам скомандовали отступить и бросить погибших. С восходом солнца раненые должны были умереть от жажды. «Тогда-то я и понял, как права была мама, когда говорила, что мы всего лишь пушечное мясо. Зеленым рядовым снова и снова приказывали выходить под обстрел, а командованию было наплевать, сколько человек погибнет и как они будут страдать». Мистер Коллетт весь дрожал. Голос его звучал надломленно. Он закусил губу, чтобы справиться с волнением. «И верите ли, в этом не было никакой необходимости. Конечно, тогда мы этого не знали. Никто из простых солдат не знал, но никакой рекогносцировки не проводилось. Не было карт, никто не посылал разведчиков, чтобы оценить местность или замерить высоту холмов. Будь у нас топографическая схема, этого можно было бы избежать. Британцы в тот день потеряли 2000 человек, а буры — 200. И все из-за того, что не был произведен расчет. Я прочитал за свою жизнь немало книг по истории, и дурное руководство — это, кажется, вечная проблема британской армии. Разумеется, у нас бывали хорошие полководцы и генералы, но это вопрос счастливого случая. Мистер Коллетт с горечью говорил о тех днях, когда, по его словам, представители аристократии и правящих классов получали звание за деньги. Рабочий класс не мог себе этого позволить. Таким образом, состоятельный человек, каким бы ограниченным, ленивым или равнодушным к военной жизни он ни был, мог купить себе звание и возглавить командование. По заведенному порядку, жизнь офицеров в основном состояла из скачек и прочих увеселений, а с другими они не общались. «Они не считали нас людьми», — сказал мистер Коллетт. «Мы для них ничего не значили, просто человеческие отбросы». «Не знаю, как меня не убили. В моем полку погибло 3/4 состава, отправленного в Южную Африку. Кто в бою, кто в госпитале. Но я почему-то выжил». Люди умирали и от болезней. В одной из перестрелок мистер Коллетт получил легкие ранения ног и некоторое время лежал в госпитале. Он успел увидеть беспрерывный поток солдат, поступавших туда с так называемой дизентерией. По сути дела, это была тифозная лихорадка, возникавшая от зараженной воды и распространявшаяся словно лесной пожар. В какой-то момент казалось, что контролировать распространение болезни невозможно. «Не слышал, чтобы хоть один вылечился. Ни разу не видел, чтобы кто-то вышел из госпиталя живым. Видел только, как выносят тела. 10-20 в день из одной палаты, а на их место поступает столько же с тем же диагнозом. Этот госпиталь строился на 300 пациентов, а лечил 2000. Не хватало ни врачей, ни медсестер, так что большинство умирали. В госпиталях скончалось в 3 раза больше людей, чем в боях. Не знаю, как так вышло, что я не заразился. Меня ждало худшее». «Что же могло быть хуже? Я представляла себе, как тяжело и горько было лечить людей в таких невыносимых условиях и наблюдать, как они угасают». «Так или иначе, я выжил, и мне пришлось принять участие в так называемой «войне до победного конца». Спустя 2,5 года... мы были ничуть не ближе к победе, чем в самом начале. Справиться с врагами не удавалось. Они прятались и атаковали наши склады, линии передачи и неизменно заставали нас врасплох. Тогда наши генералы решили оставить их без еды, то есть атаковать фермы. Было решено применить тактику выжженной земли, и нам, простым солдатам, пришлось воплощать ее в жизнь. Это было нам ненавистно. Мы чувствовали себя нелюдями, когда нападали на женщин и детей, выгоняли их на улицы и уничтожали дома и амбары. Мы убивали их животных и сжигали поля. Помню одну молодую бурскую женщину с 2 детьми. Она рыдала и умоляла их пощадить. Мне хотелось это сделать. Но не подчиниться военным приказам было немыслимым делом. Будь я один, то рискнул бы. Но мои деньги шли Салли, сыновьям и матери. Как я должен был поступить? К тому же, если б я не выполнил приказ, это бы ничего не изменило. Если не я, то другие. Мистер Коллетт выглядел невероятно мрачно. Это было унижением. И для нас, и для командующих офицеров. Нас посылали драться с мужчинами, а не с беззащитными женщинами и детьми. Так делать нельзя. Никогда. Он сжал кулаки. Для Британской империи это было черное время. Погибло 30 000 женщин и детей, в основном грудных. Мы были обесчещены перед всем миром. Наши войска превосходили войска буров 25 раз, и мы все равно смогли победить, лишь нападая на самых слабых. Весной 1903 года я отправился домой, а уволился в 1906. Вы жалеете, что воевали? Или вспоминаете то время с ностальгией? — спросила я. Со смешанными чувствами. За эти годы я многое узнал, и горизонт мой, несомненно, расширился. Я общался с людьми необычных судеб, сталкивался с разными идеями и точками зрения. Без армии я был бы обычным портовым трудягой, по большей части сидел бы без работы, так что за это я благодарен. С таким послужным списком мне удалось устроиться на почту. Там я и проработал всю жизнь, пока не ушел на покой с хорошей пенсией. Меня всегда подкупала его искренняя неприхотливость. Убогая квартира, кишащая насекомыми, казалась ему настоящей роскошью. Он был доволен скромной пенсией, которой хватало лишь на еду и уголь. Он считал себя обеспеченным человеком, поскольку мог себе позволить купить бутылку хереса и коробку конфет, чтобы угостить молоденькую медсестру, к которой искренне привязался. Такое положение его абсолютно устраивало. Я наклонилась вперед и нежно пожала ему руку. «Уже поздно, и мне пора идти. Но в следующий раз вы мне расскажете, как приспосабливались к гражданской жизни. Наверное, близнецы не узнали вас?» Он не ответил, продолжая задумчиво глядеть на огонь. «Идите, барышня, идите». Я оставила старика предаваться воспоминаниям, единственному утешению в одиночестве. В следующий раз я навестила мистера Коллета 3 дня спустя. Ноги его выглядели просто замечательно, и язвы окончательно подсохли. Я была очень рада. На каминной полке в окружении выцветших пыльных фотографий стояла сверкающая белая открытка с золотой каемкой и тисненной короной. Мистера Джозефа Коллета и его спутницу приглашали принять участие во встрече старых гвардейцев в Катерхэме в одну из июньских суббот. Я спросила, что это за приглашение, и мистер Коллет рассказал, что раньше с удовольствием ходил на такие встречи, но в последние годы перестал из-за ухудшившегося зрения и хромоты. И тут меня осенило. «Послушайте, ваши ноги теперь почти в норме. Вы спокойно сможете туда добраться. Пойдемте вместе. Там наверняка будет весело. Мало у кого есть возможность попасть на такое мероприятие, и мне бы очень хотелось там побывать». Он так и засиял от радости, схватил меня за руки и поцеловал их. «Милая моя, какая чудесная идея! Мне и в голову не пришло. Мы с вами пойдем и прекрасно проведем время. Уж поверьте, гвардейцами гордятся все солдаты. Какой же будет день! Какой день!» Я заранее попросила отгул и рассказала о приглашении сестре Джулианне. Девушки были заинтригованы. Как все пройдет? Трикси предположила, что встреча молодых гвардейцев, конечно, была бы поинтереснее, но пожелала хорошо повеселиться и со стариками. С утра стояла чудная ясная погода. Вскоре после 8 я пришла к Альберта Билдингс. Мистер Коллет пребывал в эйфории и болтал без умолку. По такому поводу он надел старый линялый костюм, начистил ботинки и прихватил новенькую фетровую шляпу. Самое важное и примечательное заключалось в том, что грудь его была увешана медалями. Я и не догадывалась, что у него есть медали, и тотчас принялась их разглядывать. Мистер Коллет с гордостью рассказывал, за что ему дали ту или иную награду. Мы доехали на автобусе от Блэк-Уолла до станции Виктория-Коуч, а затем до Катерхэма. На место мы прибыли около 10 часов утра. Я раньше никогда не бывала в воинской части, и все вокруг приводило меня в восторг. Для юной неопытной девушки это настоящее событие, и мое возбуждение передалось мистеру Коллету. Мы стояли близко друг к другу, поскольку народу собралось немало, и я все время держала его за руку, так как он плохо видел. Я ожидала увидеть торжественное сборище, на котором старики рассуждали бы о старых добрых временах, но нет, это был настоящий праздник, по-военному пышный и яркий. Саму встречу ветеранов запланировали на вечер. Вокруг царило веселье. Британская армия понимает толк в гуляниях. Знамена, флаги, волынки и барабаны, показательные учения, алая форма, черные кивера, марши и глава волынщиков, который подбрасывал свой посох высоко в небо. Я ликовала. Мистер Коллет видел все это ранее, и так как теперь у него было плохо со зрением, ему оставалось только радоваться моим восторгам. Ближе к вечеру мероприятие подошло к концу, и усталые толпы стали расходиться. Я думала, что мы тоже поедем домой, но мистер Коллет остановил меня. «Настало время полкового ужина. Пойдемте, красавица моя, нам туда. Сейчас все узнают, у кого девчонка первый класс». Мы отправились в обеденный зал, куда пускали только по приглашениям. Мы чуть припозднились, поскольку мистер Коллет шел очень медленно. Когда мы проходили мимо молодых солдат, они щелкали каблуками и салютовали. На выходе швейцар взял у нас карточку и провозгласил: «Мистер Джозеф Коллет и мисс Дженни Ли». За столами сидело около 200 мужчин и женщин. Все обернулись к нам, и кто-то сказал: «Вот настоящий старый гвардеец». Все встали и подняли бокалы. «За почтенного старого солдата!» По щекам у мистера Коллета потекли слезы. Нас отвели за стол к полковнику и усадили рядом с ним. Ужин оказался великолепным, а полковник и его супруга были необычайно любезны со стариком. Они обсуждали англо-бурскую войну, Африку и армейскую жизнь 60-летней давности. С мистером Коллетом обращались с уважением и признательностью, так, как он заслуживал.